14. Вы так ничего и не поняли. Конечно, вы же человек новый, вас никто не предупредил. Так предупредите меня задним числом. Вита Вальдовская, директор ИПИЛРО, сидела за маленьким столом, кажущимся половиной стола, в крошечном кабинете, куда едва мог поместиться еще один стул. Все сколько-нибудь просторные помещения на Моросейке были отданы посетителям, а сотрудники, не считая Вадима Марковича, располагали только закутками. Но кабинетик Виты как бы говорил за нее. Достаточно необходимого для дела, а мне для себя ничего не нужно. В директорской каморке было сумрачно, и лампочка на столе набрасывала мягкий свет на руки Вальдовской с короткостриженными ногтями, на нижнюю часть ее грузно-мальчишеского лица. Я пришел к Вальдовской, потому что решительно запутался в происходящем. Объясняю. Вадим Маркович обожает влюбляться в новых людей, которых открывает, и немедленно хочет затащить их себе в компанию. Есть для них дело или нет, это не имеет значения. Был бы хороший человек, а дело найдется. Но как же? Конечно, будут «но». Он своего нового фаворита считает ответом на все нерешенные вопросы. Вот он, новый человек. Он, наконец, все наладит, все распутает, наведет порядок. Все, что раньше не получалось, получится, сейчас же. Понимаете? Конечно, этот человек-шанс становится начальником над всеми. Сразу Крем говорит ему, теперь у вас все полномочия, вы руководите проектом. Но самое замечательное при этом вот что. Прежнему любимцу, который уж руководит проектом, ничего про смещение его не говорят. Да его и не смещают, поскольку в компании работают только такие люди, которые когда-то пришли отвечать на все эти вопросы, руководить всем, то никого, кроме начальника, у Крема просто нет. Не существует. Есть уборщица в офисе на Моросейке, но она не в штате, ее нанимал не Крем. Позвольте, Вита, это крайне занимательно и даже в чем-то правдоподобно. Но в какой-то момент выясняется, что кто-то из начальников больше не начальник. Разумеется, Михаил. Это сразу выясняется, мгновенно. Тогда обескураженный прежний начальник пишет письмо Крему, спрашивает, как относиться к происходящему. И Крем любезнейшим образом просит не обращать на происходящее особого внимания. Дескать, да, есть у нас новый человечек, но он отвечает вовсе не за все, а только за какую-нибудь малую заразную микроскопическую ерунду. А все ваши полномочия остаются при вас, не волнуйтесь. Подобные ответы он дает всем этим сотрудникам-начальникам. Стоит новичку обратиться к своим коллегам как к подчиненным, те пожимают плечами и говорят, что ничего о нем не слышали, но, безусловно, всей душой за, разумеется, они будут ему помогать, чем смогут. Ну и помогают, конечно, через два раза на третий, а то и не помогают вовсе. Тут же наступает черед нервничать новому любимцу. Простите, Михаил, не хотел вас обидеть. Он пишет Крему, мол, не люблю жаловаться, но вот распоряжениями моими, как бы сказать, пренебрегают. Конечно, он получает какой-то утешительный ответ. Ну, а дальше? Что происходит дальше? Ведь это так работать не может. Ничего, Михаил, побудете в нашей компании, все увидите. Таинственно сказала Вита. В этот момент экран телефона ее замигал, телефон взвыл и принялся кругами елозить по столу. Придав круглому лицу умоляющее выражение, Вита дала понять, что разговор закончен.